«Здравия желаю, господин генерал», — вытянулся Брилинг. «Его этими фокусами я старый солдат и не знаю слов нежности и любви было не пронять. Слишком проницательный стервец, за что Державин его и ценил, и прощал некоторые дурацкие выходки и безнадежно гражданский внешний вид. Садись, Иван Францевич, в ногах правды нет, вижу, узнал что-то, докладывай». Брилинг тут же нырнул на один из стульев, стоящих напротив письменного стола министра, распахнул принесенную с собой бумажную папку и, с нескрываемым азартом в голосе воскликнул: «Кажется, нашли, Гавриил Романович. По крайней мере, высказанные вами параметры подходят почти идеально», и вопросительно посмотрел на министра. «Ну давай, выпаливай, Иван Францевич, вижу, что не терпится похвастать успехами». В форте «Алый рассвет» произошел инцидент с неправильным определением направления огранки выходца из благородной семьи. Предварительная оценка гласила: «Менталист», а при проведении экзамена для процедуры эмансипации вдруг выяснилось, что он иллюзионист. Серечь опал, и грани молодой человек соответствующие продемонстрировал. ХМ, хорошо, но мало, это еще не все. Имя парня — Олег Строгов. Постой, неужто старший сын Виталия Сергеевича и Элизы? Энергичный кивок Брилинга. Тесное ожерелье. Так вот, во время покушения его контузило. Врач констатировал, кому и перелом черепа. Но Строгов не доехал даже до госпиталя. Встал и своим ходом ушел. А с такой травмой, если врач скорой не ошибся, должен был силе грани вручить почти сразу. Здесь у меня медицинское заключение. Дальше больше. Покушавшихся на его родителей подонков нашли мертвыми. Всех. Смерти странные. А он якобы ни сном, ни духом. Следственный пристав, ведший дело о покушении, характеризует его как скользкого и изворотливого типчика, невероятно продуманного для своего возраста. Кто там у нас в рассвете? Порфирий. Брилинг с уважением посмотрел на начальника. Ему всегда импонировало то, что министр знал по именам почти всех, даже незначительных, сотрудников ведомства. Интересно. Порфирий Петров, да, дальше. Участвовал лично в отражении прилива, уничтожил Фомора, получил награду из рук Длани. Министра шкрякнул от удивления. И все это, едва открыв грани ученика, по сути еще кандидатом. Далее, Гавриил Романович. На него снова нападают наемники. Одного убил якобы его попечитель во время нападения, в чем Порфирий тоже сомневается. А остальных нашли через два дня на съемной квартире. Трупы, естественно. И опять наш парень ни при чем. Но больше-то просто некому. Разве что, у него есть тайные покровители. Я начал копать дальше. И выяснил, что парень побывал в Павлограде через тайные тропы. Записался на прием к некоему Роману Соколову. Клан Рубина. А ровно в полночь того же дня Соколов приставился. Официальное заключение – мозговой удар у мастера магии крови-то. А еще этот Соколов, судя по косвенным данным, и есть тот человек, который нанял наемников. Это мы еще проясняем. Сейчас объект находится на борту гордости ожерелья, направляется в Павлоград для обучения. Совпадение? Ведь на борту. Я знаю, что на борту гордости. А вот тебе этого знать не положено, Иван Францевич. Сотрудники отдела сопровождения слишком много болтают, Гавриил Романович. А у меня острый слух и природное любопытство. Собственно, я окончил свой доклад. Неодобрительно покачав головой, больше для виду, Державин ненадолго задумался. Да интересный визион получается. Так что предпримем: задержать его, обвинения предъявить сможем. У него еще подозрительные денежные переводы на 200 тысяч примерно. Ни в коем случае. Взять под ненавязчивое наблюдение. Близко не лезть. Мне еженедельный доклад. Если что-то случится, эдакое, экстраординарное, докладываешь сразу. Ну и надо послать в Алый рассвет толкового следователя из надежных и неболтливых, не связанного с кланами. Пусть копнет поглубже. Таких почти нет, Гавриил Романович. Хотя, есть довольно молодой, но подающий надежды сотрудник. Корнелиус Фондерн. После армии к нам попал. Парень очень мозговитый. С кланами не связан. И боевой. Последнюю характеристику он добавил специально для Державина. Боевой, говоришь? Что ж, так тому и быть. Отправляя его. Запрет разглашения и все остальное. Официальная причина – помощь в следствии по делу Виталия Строгова. Хотя ты его уже, похоже, раскрыл. Благодарю за службу, Иван Францевич. Борт аэростата «Гордость ожерелья». Окончив зачистку остатков Лиги Справедливости на борту нашей летающей повозки, мы наконец выдохнули. Критических повреждений инфраструктуре аэростата легисты нанести не успели, или не смогли, связь была восстановлена. Плохо, что в попытке захвата летающего кита участвовали, в том числе, члены команды, но их мы тоже нейтрализовали. До конца пьесы дожили все причастные из наших, что не может не радовать. Даже капитану оказали своевременную помощь. Аэростат продолжал держаться своего курса. Он не залетал в Разумовский, но делал что-то вроде полукруга по ожерелью, посещая три клановых столицы, после чего должен был закончить полет в Павлограде. Я же размышлял над несколькими интересными фактами. Что этот грандиозный воздушный корабль забыл в нашей окраинной дыре. Как я выяснил, у команды это был первый заход гордости ожерелья в форт вообще, а не только в Алый Рассвет. А летал он уже полтора года. Раньше у него был кольцевой маршрут по ожерелью, Павлоград, клановые столицы Павлоград. От нас летал рейсовый аэростат по маршруту Алый Рассвет, Разумовский, Грозный, Павлоград. Но это было старое грузовое корыто, без палубы для первого класса и с минимальным набором удобств для пассажиров. И летало оно раз, иногда два в месяц, что было нужно Лиге Справедливости, вернее тем, кто за ней стоит на корабле. Это нападение что угодно, но не случайность. Что-то такое аэростат подобрал в Алом Рассвете, что-то критически важное, из-за чего можно было устроить бойню и засветить часть своих агентов. И я даже имел теорию на тему, что именно мы везем. Надо бы расспросить принца, он в таких вещах по идее разбираться должен. Сказано сделано. За ужином, когда принц вновь подсел ко мне, после бурного обсуждения этого богатого на события дня, я спросил: «Кстати, ты не знаешь примерную официальную стоимость сути монстра Хмари примерно вот такого размера?» И показал ладонью чуть ниже уровня стола. «Ширина 1.2 метра. Как раз размер моего трофея с Фомора. Знаю, у такой сути нет стоимости. Это лет 5 работы какого-нибудь ультракрупной фактории. Эту штуку невозможно продать. За всю историю ожерелья таких брали всего несколько десятков. Если ты о компенсации за твой трофей, то она мизерная. Но можно подать прошение о регулярных выплатах с будущего владельца. Если ты этого еще не сделал, то сделай. Сроки, если я правильно помню, всего 30 дней. Не сделал. Вот сейчас это прямо царский подгон был. Куда заявку отправлять? В Минкл. Министерство колонизации. Они занимаются разбором, учетом и реализацией трофеев в союзе с Минпромом. Но главные они. Забавно. А кому достанется процент, если я не подам заявку? Клану Рубин, конечно. Кому еще? Еще раз спасибо. Вот ведь хитро сделанные клановцы. Хотели мои кровные загрести. А для чего, говоришь, эти штуки вообще нужны? Да для всего. По сути от сути, он улыбнулся, остальные угодливо хихикнули, зависит 50% промышленности ожерелья и 100% энергетики. Он явно сел на любимого конька. Нет, у нас есть ветряки, угольные и мазутные станции, которые вырабатывают электричество. Они обычно либо устаревшие, либо резервные. А так, вся электроэнергия идет от уртов. Там какая-то фигня с материей и антиматерией. Короче, если по-простому, суть сжигают в топке, взамен получая нереальный объем энергии. Даже небольшая суть может обеспечить электричеством форт вроде нашего на неделю, другую. Конкретная технология – секрет алмазов. Энергетика вообще единственная отрасль, где у клана Топаз всего 30% рынка, остальное у алмазов. Не забывай про алхимию и артефы, ввернул Арчибальд. Мне чем дальше, тем больше нравился это внешне уродливый, но очень четкий по поведению пацан. Универсальный катализатор, зарядка артефактов. Как раз хотел об этом рассказать, жаба. Но тут ты квакнул, резко бросил принц родственнику. Жаба, он же Арчибальд. Тот как-то даже пристыженно замолчал и опустил голову, но глаза его зло сверкнули. Так, основу я понял. Эта дрянь используется и в энергетике, и алхимии с артефакторикой, и в промышленности. Интересно, кто-нибудь думал, что будет с техническим прогрессом, если хмарь вдруг пропадет? Все вокруг заулыбались, принц даже засмеялся, как будто оценил шутку. А я не шутил. Думаю, промышленность и экономику в таком разе ждет коллапс, выступил Арчибальд. Ожерелье не пропадет, конечно, но о многих вещах придется забыть на годы, а то и навсегда. Те же мехи вообще не смогут функционировать без сути. Там половина двигателя на принципе расщепления работает, а половина на дизеле. Принц недобро на него зыркнул, но одергивать в этот раз не стал. Хмарь никуда не денется, снисходительно, как маленькому ребенку заявил он мне. Эта пакость с нами навсегда. Ну и достижения прогресса тоже. Древние, я научился выговаривать это слово без внутреннего протеста, тоже думали, что хмари никогда не будет. Вернее, даже представить себе не могли, что их мир сгинет. И ошиблись. Нет ничего вечного. Все опять заулыбались, как будто я им рассказал новый салонный анекдот. И только Арчибальд смотрел на меня задумчиво, без улыбки. На его уродливом лице отражалась некая работа мысли. Надо с этим парнем поговорить. Чем-то, повторюсь, он мне импонирует. Ни трус и ни дурак, и явно недоволен своим местом в роду этих самых здоровых. Незаметно для других, подмигнул ему. Он ответил неуверенной улыбкой. Так, ребят, давайте я у вас всех коды коммов соберу, на всякий случай. Под восклицание «отличная идея, здорово». Вот мой код, красавчик. Последние от Светланы. Я собрал коды со всех присутствующих. Интересовали меня только коды Арчибальда и принца, остальные я тут же удалил. Принц, кстати, на заигрывание Светланы со мной реагировал не удивление и спокойно. Меня же это напрягало. Я привык относиться к обязательствам серьезно. А помолвка, тоже обязательство. Зачем она передо мной задницей крутит? Да еще и так откровенно, внешне Светлана была, пожалуй, что, красоткой. Идеальный обрез лица, высокая грудь, пшеничная копна волос, тонкая талия, точеные ножки. Все вроде при ней. Но ни малейшего желания познакомиться поближе у меня не возникало, даже теоретически. Наоборот, едва она начинала говорить, как интуиция подавала мне слабые сигналы об опасности. Непонятно. А, ладно, надо просто дверь в каюту на ночь запереть и прижать чем-нибудь, на всякий случай. Скоро будет Калинин, сказала Светлана. Пойдемте на смотряху. Принц посмотрел на меня. Я пожал плечами. Идите, я догоню. Хочу один посидеть, подумать. Все встали из-за стола и направились на смотровую площадку, я же остался, наконец, в благословенном одиночестве. Значит, гордость почти наверняка везет мой трофей в Павлоград, и Лига, а скорее какой-то клан, охотились на эту не имеющую цены штуку. Интересно, девки пляшут, опять я кому-то дорогу перешел, ну и, судя по всему, оказал невольную услугу клану Алмаза. Умеем, можем, практикуем. Пойду тоже взгляну на Калинин с высоты. Ночью зрелище должно быть незабываемым. Глава 9. Здравствуй, политех. Огни ночного Калинина остались далеко позади. На ночь я реально подпер дверь доской. Еще и уши ватой заткнул. И отлично выспался. Пока я спал, мы пролетели Юрьев, столицу аметистов. Утром на час задержались в Орлове. После чего взяли курс на Павлоград. В Калинине на дирижабль поднялось 3 взвода жандармов. Запоздалая реакция неповоротливой государственной машины на нападение. Попытка изловить вчерашний день. Теперь еще и правила перевозок поменяют. Наверное, сейчас служивые частично расположились прямо на верхней палубе, завистливо поглядывая на пассажиров первого класса. Около полудня вдалеке появилась громада Павлограда. Мы прошли над предместьями, миновали центр города, со сверкающими шпилями дворца Алмаза в центре, и, наконец, были притянуты к причальным мачтам огромного аэропорта имени Циолковского, одного из первых конструкторов аэростатов. Над столицей снова появилась связь. Я глянул в паутину. Новости о нападении на гордость ожерелья лезли из каждого электронного утюга. Быстро набрал сообщение, что у меня все в порядке, мол, прибыл в стольный град одним куском. Разослал его своим. Так, пора на выход. Выход для пассажиров первого класса осуществлялся тоже через отдельную причальную мачту. По закрытому рукаву перехода мы прошли на очередную смотровую площадку, с которой пассажиров забирала здоровенная лифтовая платформа. Внизу нас ожидали микроавтобусы, каждый человек на 15 примерно. Каждый раз, когда лифт опускался вниз, один автобус заполнялся и отъезжал от основания мачты. Тут же стояло несколько грузовиков, в которые уже закидывали наш багаж. У меня заголосил ком. Оксана волнуется, несмотря на сообщение, жаждет подробностей. Пока мы ехали по территории аэропорта, а это минут 20, болтал с ней о всяких пустяках. Аэропорт был полон жизнью и движением. Туда-сюда сновали грузовики, автобусы и заправщики. За лесом причальных мачт виднелись гигантские эллинги и ангары. Распахнутые пасти ворот периодически извергали из себя технику и людей. А сверху на всю эту суету лениво взирали величественные воздушные киты. В небе над городом парило почти 2 дюжины аэростатов самых разных размеров и назначения. Автобус довез нас до проходной. На выходе собралась небольшая очередь. Даже учитывая, что у нас был свой отдельный выход из аэропорта, проверка паспортов задерживала выходящих людей. Судя по недовольному ропоту очереди, это событие не было рутинным. Обычно пассажиров первого класса не проверяли. Я шагнул под арку детектора. Служащий Аэрофлота, глядя на экран, на котором возникло мое схематичное изображение с аурой и находящимися при мне предметами, заученно произнес: «Ваш паспорт, пожалуйста». Я протянул ему серебристую пластинку, проявляя на ней изображение. Он взял паспорт, опустил в щель сканера. На экране появились мои данные. «Олег Строгов», произнес служащий, «благородный. Цель прибытия в столицу – учеба. Сдайте корешок билета и проходите, пожалуйста». Я прошел дальше и был остановлен полицейским, стоящим сразу за кабинкой проверяющего. «Р. Строгов, прошу вас». Он протянул мне какую-то бумажку и ручку. «Повестка. Явиться в отделение, бла-бла. Завтра в 11. Распишитесь в получении». Пока я читал повестку и расписывался на корешке, полицейский копался в своем служебном планшете. Затем оторвал корешок, а повестку вручил мне. Примерно в тот же момент мне пришло сообщение на ком. Глянул. Все та же повестка. Да приду я, приду. Вот же дотошные ребята. Полицейский останавливал далеко не всех. Пока я копался с повесткой, мимо прошло с пяток пассажиров. Выходя из здания, я наткнулся на Арчибальда, стоящего у багажной ленты. Одного. «Привет, Арчибальд». «Здравствуйте, Р. Строгов». «Так, Олег, без вот этого вот, прошу». «И на ты». «Мы сверстники, и в некотором смысле бывшие соратники». «Хорошо, Олег, меня можно звать Арчи, мне даже нравится». «Отлично, когда ты, Арчи, покидаешь славную столицу ожерелья?» «Через неделю-две примерно, рейсовым, если не удастся поступить». «О, так ты тоже в политех? Да ты что, не по нашему рылу крыльцо, тут есть технолага, технологический колледж. Попробую поступить на бюджет. Если не выйдет, придется убираться обратно в нашу жопу ожерелья». Он легко пожал плечами. «А почему не политех? Там тоже есть бюджетные места. Или боишься, конкурс не пройдешь?» «Ага, пройти конкурс, чтобы потом что, за принцем портфель еще 3 года таскать?» «В школе натаскался, надоело». «Слушай, Арчи, есть серьезный и приватный разговор, не здесь. Давай завтра вечером где-нибудь встретимся, если у тебя нет никаких срочных дел, давай. Интересно, что за разговор?» «Отлично, созвонимся. Пока». Забрав свой багаж с ленты, я окончательно двинулся на выход. Машина развоза, небольшой черный седан, остановилась перед кованными воротами. Шофер помог мне извлечь чемодан из багажника и донести его до ворот. Получив на чай алтын, он вежливо попрощался, пожелав мне удачного поступления. «Ну а зачем еще молодой парнишка из благородных с чемоданом может ехать к зданию политеха?» Вправо и влево от ворот протянулась чугунная ограда. Черные, чугунные штыри ограды через каждые 3 метра украшены медальонами с символами политеха, драгоценный камень, а за ним книга и штангенциркуль. Навершия штырей выполнены в виде головок гаечных ключей. Прямо, двустворчатые ворота, распахнутые настежь. Посыпанная мелким гравием дорожка вела через редкий парк к главному зданию. Тяжелый, выполненный в стиле неоклассицизма, силуэт главного корпуса отбрасывал тень на половину парка. Круглые колонны с завитушками, каменные кариатиды, символы политеха, где надо и не надо, дельфины и ящерицы у фронтона, красноватый гранит и полированный мрамор сдержанных строгих тонов, высокие, узкие окна, до половины закрашенные краской, 5 этажей. От центральной части в стороны отходили 2 длинных крыла, все такое квадратно-амбразурное, казенное, солидное. Политех. Возле крыльца клубилась стайка молодых людей. Перед ними скучал парнишка в форме политеха с плакатом. «Поступающие, сюда». В руках, ну сюда, так сюда. Подошел и поставил чемодан на землю. Постепенно подходили новые парни и девушки. Наконец, видимо решив, что нас собралось достаточно, студент заговорил тонким ломающимся юношеским тенорком. «Абитура, слушаем сюда. Ну хорошо, что не судить. Сейчас вы, не растягиваясь и не останавливаясь, топайте за мной в общагу. Там можно будет занять комнату и бросить вещи. После этого на вахте получите инструкцию и действуйте по ней. Вопросов есть? Вопросов нет. За мной идем. Не разбредаемся». Передав плакат недавно подошедшей девушке, видимо, тоже студентке, он направился вверх по гранитным ступеням обители знаний. Мы нестройной гурьбой двинулись следом. Пройдя через центральные двери, мы попали в просторный холл, в углу которого притулилась скромная стойка с очередным скучающим студентом и самодельным плакатом «Справка над ним». Без задержек мы пересекли холл и вышли в задние двери, распахнутые, как и ворота, настежь. Прямо день открытых дверей. Миновав несколько корпусов попроще и поменьше главного, вышли минут через пять к скучным коробкам общежитий. Общага Абитуры стояла самой последней в этом ряду и вид имела обветшалый и изрядно пошарпанный. Нас заселили по 4-5 человек в комнаты, в которых кроме тумбочек и двухъярусных кроватей ничего из обстановки больше не было. Ну еще побелка, пачкающая одежду, если неосторожно прислониться к стене. Внутри этого дворца пахло затхлой сыростью. Закинув чемодан под кровать, я направился на выход, в сторону вахты с таинственными инструкциями. Там мне выдали бумажку с отпечатанным текстом следующего содержания. «Приветствуем вас на курсах для абитуриентов Политехнического института имени Павла И. После заселения в общежитие вам необходимо сделать следующее. 1. Даже если вы претендуете на бюджетное место, посетите бухгалтерию, КАП 516, и оставьте заявление и претензию на бюджетное место. Если желаете оплатить обучение, сделайте это там же. 2. Оплатите место в общежитии и питание на период поступления. 3. Для абитуриентов доступны индивидуальные комнаты на территории института за отдельную плату. 4. Факультативы оплачиваются дополнительно. Базовый курс подготовки – бесплатно. 5. Документы для поступления – вместе с квитанцией или копией заявления с визой бухгалтерии предоставьте в канцелярию института, КАП 503. 6. Расписание подготовительных занятий для абитуриентов и необходимый для поступления балл по результатам школьных экзаменов вывешиваются в холле главного здания института. 7. Для поступающих на бюджет и тех, чей балл ниже вступительного, вступительные экзамены обязательны. Баллы начисляются по итогам экзаменов. 8. Всего вам наилучшего и удачи. Простенько. Утром деньги, вечером стулья, то есть комнаты и факультативы. Надо, кстати, оплатить индивидуальную комнату и ехать обратно в форт, если мой балл по результатам эмансипации превышает вступительный. Нафиг их подготовительные курсы. Дальше началось скучное хождение по кабинетам и сидение в очередях. И это без обеда. Моего среднего балла и баллов по профильным предметам с лихвой хватало на прохождение без экзамена. Я подал заявление на поступление на факультет промышленные технологии и инженерия, оплатив перед этим обучение на год и индивидуальную комнату. Закончив со всеми делами, перенес чемодан в другое общежитие и отправился в кафе перекусить, чем силой местные повара послали. Наевшись до отвала и побулькивая внутри себя выпитым чаем с добавлением каких-то там листочков-цветочков, довольный и сытый снова вызвал развоз. Заявку от имени семьи на долю от использования добытого мной трофея я подал через паутину, сразу же, как отбил сообщение своим близким. Сейчас же я лично заехал в Министерство колонизации, чтобы подтвердить виртуальную заявку реальными бумажками. Спустя 2 часа бюрократических мытарств на руках у меня было подтверждение подачи, за подписью начальника соответствующего управления. На очереди следующее дело. Когда я, еще дома, просматривал ком Соколова, наткнулся на любопытное сообщение. Помощница Гарина, Ольга Якимова, уволена из корпорации, наимничает на бирже программистов, не гнушается заказов на взлом систем. Последний известный адрес. Павлоград, Коммунальная улица, дом 7, блок КВ, 1418. Профиль на бирже, ссылка. Сообщение было в черновиках, кому он его отправлял и отправлял ли, было непонятно. Но мне эта информация тоже пригодится. Уж если и начинать поиск специалиста, почему бы не начать с нее? Так что перед полетом я списался с Ольгой, имеющей на бирже позывной Биль Сумкин. Откуда они что берут? Она согласилась на личную встречу, за которую запросила аж 500 алтын. За просто поговорить. Все меня, небогатого, обобрать хотят. Деньги я перевел предоплатой. Встреча должна была состояться сегодня, через 1.5 часа. Так что, насвистывая какой-то прилипчивый мотивчик, услышанный по радио, я вышел из кафе «Ночной хозяин» и сел в очередной тесный черный седан, который повлек меня на окраины города. Я не просто так заложил такой лаг по времени. Я привык, посещая незнакомое место, сперва проводить разведку. Никакой опасности я, собственно, не ожидал. Просто старые привычки, въевшиеся в душу. Расплатившись с шофером, я огляделся по сторонам. Райончик, конечно, аховый, а мне еще и на нижний уровень города. Все уцелевшие города ожерелья были вынуждены первые 100 лет развиваться скорее вглубь, чем вширь. Помимо метро, под городами было прокопано большое количество тоннелей, сделано множество технических пустот и прочее. Под каждым старым городом был свой недобрый и темный подземный мир. Множество нулевок и маргиналов живет на так называемых нижних ярусах. Ну как живет, существует. Благо, мне было совсем недалеко от входа на ярус, иначе я бы серьезно задумался, идти мне на место встречи или нет. Завернув в ближайший переулок, я явил плащ теней. Выйдя, огляделся. Недалеко от входа на нижний ярус стоял небольшой микроавтобус с тонированными стеклами. Чистый, то есть мытый. Интуиция немедленно устроила панику с истерикой. Подошел поближе. Сумел рассмотреть на месте водителя смутный силуэт. Ика сильно не хватает. Но думается мне, это ЖЖЖ неспроста. Ладно, пойдем к месту встречи. Спокойно миновав полицейский пост в начале яруса, немного углубился в лабиринт подземного города, следуя указаниям, данным мне Ольгой. Вот и бар «Подземка 2033». Цифры после названия порядковый номер, что ли? Сеть баров для нижних ярусов? Да ну, бред какой-то. Адрес? А, ладно. Рядом с баром отиралось двое совершенно неуместных здесь персонажей. Оба были одеты как типичные нулевки с поверхности. В яркие комбинезоны. Навехонькие, зерк. Под комбинезонами угадывалось какое-то оружие. Они делали вид, что не вместе, но плотно контролировали оба подхода к бару. У одного, который делал вид, что копается в прокладках труб, идущих вдоль стен, вообще рация на поясе с наушником. Совсем ребята не палятся. А может, эта демонстративность неспроста? И для кого надо демонстративность? Может, мои дела тут вообще ни при чем? Не очень верю в совпадение. Ладно, будем посмотреть. Дождавшись, когда дверь бара откроется перед очередным посетителем, проскользнул внутрь. Так-так, посетителей немного. Обстановочка. Сырые кирпичные стены, поверх которых в открытую проложены трубы и кабели. Столики, перевернутые бочки, с заботливо пробитыми в них нишами для ног. Сиденья, ящики из-под стеклянной тары, несколько деревянных чурбаков. Пахнет кислятиной. Барная стойка, просто лист профнастила, положенные все на те же бочки. Либо это очень концептуальное, либо просто стрёмное заведение. Скорее второе. Как тут люди хоть что-то едят при таком запахе, не понимаю. Потому что не едят, в основном пьют. За угловой бочкой расположился чрезвычайно яркий персонаж. Девчонка, на вид лет 20, хотя из профиля в паутине я знал, что ей 32. Мелкая, костлявая, с тонкими руками и ногами. Волосы острижены под машинку. На ней была растянутая майка поверх футболки, мешковатые серые штаны. Рядом лежала кепка с длинным козырьком. Всю видимую поверхность тела и рук занимали цветные татуировки. В левую бровь было вживлено 3 колечка, в нос еще одно. Ольга Сумкинс. Девчонка работала на планшете, быстро перебирая хрупкими пальцами по пристегнутой к нему снизу небольшой клавиатуре. Взглянул на экран комма. Связи нет. Ну, для меня нет. Ладно, пора идти знакомиться. Начав движение, отсек еще одного персонажа, который бросал периодические взгляды в сторону девчонки. Этот почти не отличался от местных, только напряженной позой и взглядами-укусами из-под лобья. Ага, ладно. Выждав, когда наблюдатель отвернется, отвлекшись на открывшуюся дверь, усыпил грань, появившись на чурбаке, напротив Ольги. «Привет, гражданин Сумкин». Ольга пискнула, подпрыгнула и влепила мне обратной стороной планшета в лоб. Нормально знакомство начинается. Ой, больно, между прочим. Я чуть кони не двинула. Ты еще что за хрен? Я тот самый хрен, с которым ты договорилась встретиться. Ограненный, у тебя глаза светятся. Мерзость. Я не работаю с ограненными. Давай до свидания, пацан. Я думал, ты профессионал. И что тебе важна задача и гонорар, а не кто твой наниматель. Ограненный, зерк преклонных годов или торговец наркотой с третьего уровня. Вижу, что ошибся. Зря потратил свое время. Нарвался на истеричную малолетку, маскирующуюся под крутого прогера. Я начал поднимать со своего места под внимательным взглядом наблюдателя. Смотри, смотри, уже ухожу. Цепкая худая рука вцепилась в мой рукав. Да погоди ты, не ерепенься. Сядь, за встречу ты заплатил. Просто неожиданно появился. Я чуть не обделалась. Я сел обратно. Да притуши ты глаза, жутко выглядишь. Я усилием воли подавил ауру. Девчонка, не могу называть ее женщиной или дамой, шумно выдохнула. Выбила из лежащей на столе пачки дымка сигарету без фильтра, нервно прикурила дрожащими пальцами. Все, она выпустила в пространство клуб вонючего дыма, я готова слушать. Глава 10. Прятки. Я взмахом руки отогнал противный сигаретный дым. В принципе, сомнений, говорить ли с ней, у меня не было. Только совсем отмороженная дама может себе позволить так выглядеть в 30 лет. Она или настолько самоуверена, чтобы плевать на мнение окружающих, или настолько не уверена в себе, что замкнулась в образе девочки-подростка. Но судя по вещам и дорогому планшету, она точно хорошо зарабатывает в условиях свободной конкуренции. Так что ставлю на первое. Начнем, пожалуй, сначала. Как общаемся? На вы или на ты? На ты, конечно. Мы этих ваших университетов не кончали. Политесом не обучены. Хорошо, невольно улыбаюсь. Второй вопрос, гражданин Сумкин. Как к вам обращаться? Имя сестра, Ольга я, с утра была. А ты чьих будешь, Олег? Теперь, когда мы познакомились, к делу. Ты, Ольга, работала помощником Гарина. Она резко дернулась, как будто собиралась встать и уйти. Затушила окурок в банке из-под пива, уже переполненный. Откуда знаешь, чего вам всем от меня надо? Гарин меня близко к своим разработкам не пускал. Если ты хочешь выведать его секреты, давай до свидания. Я их не знаю. Я не просто так к тебе обратился. Но я не хочу ничего у тебя узнать. Я хочу предложить тебе работу. Но не разовый заказ, а работу в долгую. Для того, чтобы понять, имеет ли тебе смысл вообще со мной сотрудничать, я должен показать тебе те самые секреты Гарина, которых ты не знаешь. Зато их знаю я. Но я в них, вот беда, ничего не понимаю. Ольга закурила следующую сигарету, с досадой смяла пачку и бросила на пол. Впрочем, более загаженным пол от этого не стал. Короче, я так поняла, тебе нужен паук, чтобы разобраться с готовыми разработками, которые ты то ли спер где-то, то ли прикупил на барахолке. Паук, сетевой программист, тебя скорее всего крупно поймели, пацан. Можешь заранее списать папкины деньги, которые потратил на приобретение страшно секретных и эксклюзивных документов самого Гарина. Ядом из ее голоса можно было бы отравить небольшую деревню. Все его последние разработки забрали прокурорские. Так что если они тебе и вправду нужны, сперва тебе придется устроить налет на архивы Минюста. Усек, ты такая умная. Понятно, почему тут сидишь, а не на поверхности. Тут и воздух чище, и люди добрее, наверное. Раз и врезала мне правду матку, дурачку. Даже обмануть не попыталась, вроде. Ну давай посмотрим твои документы за 100-500 тысяч, а потом. Ой, извини, это все полная чушь, тебя обманули. Не твое дело, где я тусуюсь, и я так не работаю, пацан. Олег, давай ты не будешь тыкать в меня моим возрастом, а я не буду тыкать в тебя твоим. Я так не работаю, Олег. Ты заказал консультацию, ты ее получил. В наших кругах, знаешь ли, инфа быстро расползается. Обманешь клиента, на завтра все нити будут об этом трепать. Да и честность делает жизнь проще, проблем меньше. Так что если у тебя все... Она затушила об бочку очередную сигарету. Я получил не консультацию, а кучу ни на чем не основанных наездов. Чтобы не тратить твое и мое время, вот часть записей, которые у меня есть. Я протянул ей кристалл. Ольга хмыкнула, закусив сигарету, вставила кристалл в планшет, открыла документы. По мере просмотра лицо у нее вытягивалось и становилось все более взрослым, как будто с нее слоями сходила приросшая маска. Я просто скопировал несколько кусков кода из огромного массива и записал их на кристалл. После 5 минут молчания, за которые она могла прочитать эти кусочки раз 10, и еще одной сигареты, Ольга подняла на меня глаза. Это его код, точно. Но откуда? Ладно, может, у тебя что-то и есть. Но что тебе надо от меня? Консультации. Что я нашел? Как это использовать? Куда внедрить? И как на этом заработать? Ты, в доле. Партнер, а не наемный работник, если у нас все срастется. Или наемный работник, если как партнер ты мне не подойдешь. В любом случае, с меня охрана, большие деньги, нормальная жизнь. Хорошо, Олег, начнем заново. Ты кто, млять, такой, обладать кодом и внедрить его это, сука, две большие разницы. Консультации, я согласна. Интересно будет поработать с кодом шефа. Он вообще гений был. Ты знаешь, как все гении изрядные мудачина. Терпеть его не могла, но уважаю до сих пор. Так вот, партнерство хренерство. Это все писями по воде велено. К тому же я сейчас, короче, ты чей, кого представляешь? Я с кем попало серьезно не работаю. Это стало как-то похоже на деловой разговор. Ты меня, конечно, потом пробьешь по паутине. Уже. Там слишком много интересного. Ты пока своими словами расскажи. Я глава семьи. Статус – благородный. Фамилия Строгов. Строгов, Строгов в стопе. Не сынок ли того Строгова, который главным был по делу связки, и всех нахрен пересажал там, все так, я его сын. Понятно, откуда у тебя доки, но Строгов, помнится, отдавил кучу сиятельных мозолей и его сослали в какую-то запиндю, а там и прикончили недавно, ой, не хотела задеть, прости если че, ну надо же, сынок Строгова, ты в курсе, что я из-за твоего папаши работу потеряла, точно из-за моего папаши, а не потому, что твое начальство в конец озергило и начало толкать ведомством ожерелья туфту, раздавая взятки направо-налево. Не, менеджмент связки вообще конченые. Тут ты прав, Олег Строгов. Ну и ну, и какие планы? Расшифровать разработки и податься в какой-нибудь клан на подсос, или связкам загнать? МММ, в первом случае на меня не рассчитывай. Во втором можно заработать, ты прав. Мелко мыслишь, Ольга Сумкинс. В клан вступать я не собираюсь. Продавать ничего тоже. Мысль такая, если Гарин действительно придумал что-то стоящее, основать свою компанию, выйти на рынок программных продуктов. Продать разработки можно, если мы сами на них не сможем заработать. Интересный визион, охренеть. А ты справишься, тебя же сожрут к херам. Не, я в деле. Посмотрим, конечно, чего там, хрен к носу прикинем. Только вот только не вздумай меня за чокнутую принять, мне кажется, за мной следят. Че им надо, хер знает. Я поэтому здесь встречу и назначила. Тут чужих за версту видно. Да и попасть сюда не так просто. А тебе не кажется, за тобой действительно следят. Вон тот парень, через 3 бочки от нас, внутри, еще 2 снаружи. Фургон на выходе с уровня. Скорее всего тебя собираются прихватить на выходе. Да епта, не звездишь, ах ты сука. Последнее она уже выкрикнула, ломанувшись в сторону соглядатая. «Чего вам от меня надо, уроды?» На ее пронзительный вопль оглянулись все посетители подземки. «Ну зерк, ну девочка, ну ёперный театр же!» Ольга, между тем, подскочив к столику наблюдателя, с криком «Козел вонючий!» опрокинула на него его же кружку с пивом. И пока тот обтекал, задала стрекача в направлении небольшого неприметного коридорчика, который начинался возле стойки. Я бросился за ней и успел перехватить, когда она, пыхтя, отодвигала задвижку на металлической двери, которой коридорчик заканчивался. «Стоп, туда нельзя, там наверняка тоже ждут. Я сейчас сделаю нас незаметными. Идешь за мной, не шумишь, не льешь ни на кого пива, иначе незаметности конец. Спокойно выходим с уровня, а дальше определимся. Ненавижу ограненных и вашу эту магию. Ладно, давай». План выглядит ничеток. Накидываю на меня и нее плащ теней. Отодвигаю до конца задвижку и иду обратно в зал. Вовремя. Облитый пивом мужик, с револьвером в руке уже бежал на нас по коридору. Прижался к стене, пропуская погоню мимо. Жестом показал Ольге, чтобы сделала так же. Она было попыталась поставить мужику подножку, но я дернул ее, прижав к стене. Вот же неугомонная СТ-женщина. На всякий случай скорчил ей очень страшное лицо. Она одними губами прошептала: «Зануда, епт, чую, наплачусь я с ней». Один к одному командочка подбирается. 2 малолеток, старик-зануда, еще один старик-зануда в теле юнца, продавщица-наследница древнего рода из бульварной романтической книжки и отмороженная старлетка, строящая из себя девочку. Команда мечты прям. Сейчас еще один экземпляр из цирка уродов, по имени Жаба, подберем и будет комплект. Шепито, кунсткамера. Быстро, но осторожно, чтобы ни на что не наткнуться, провел свою ударенную на голову спутницу к выходу. Знаком дал понять, что надо подождать. Тут дверь распахнулась, и в зал торопливо зашли 2 коммунальщиков снаружи. Воспользовавшись моментом, пропихнул Ольгу вперед и вышел сам. До выхода с уровня дошли без происшествий. Полицейский пост мы миновали также без проблем. На улице показал ей натонированный фургон. Ольга немедленно нагнулась за камнем. Я снова ее одернул, прошептал: «Ты реально хочешь с неизвестно каким количеством вооруженных людей зарубиться? Ты же органиный. Нашлешь на них чуму какую-нибудь или вон огнем спалишь. Ты совсем дура что ли? Прости, сила, какой огонь, какая чума? Пойдем, давай уже, фантазерка». Через пару улиц от входа я остановился. «Короче, мне заныкаться надо, на время», — заявила эта ненормальная. «Сейчас заскочу домой». «Какой домой? Нет, ты точно чокнутая. Тебя там и примут в распростертые объятия. Да у меня там ком дорогущий, и все оборудование. Мне надо. Что тебе надо, так это немного отсидеться. И свалить из Павлограда. Подальше. Например, ко мне в форт. Вывоз твоих вещей я организую. Главное, чтобы их при обыске не переломали. Давай сейчас снимем тебе номер в гостинице. А завтра я представлю план эвакуации. Идет, ну блин, блинский. Прав ты, но у меня сердце кровью обливается, когда я своего красавца Эльбруса вспоминаю. Ладно, давай в гостишку. Только там документы нужны. Насчет документов сейчас решим. Дай-ка пока свой прямой код комма, а я тебе свой. А ок, дело, лови. Я вызвал развоз. Из машины позвонил Арчибальду. Привет, Олег. Не ожидал так рано. Привет, Арчи. Тут такое дело. Ты сейчас свободен, не занят, точно. Нужна помощь. И обращаюсь к водителю. Остановите вот здесь, мы выйдем. Куда выйдем? Помощь, смотря что. Банк я с тобой грабить не пойду. Мы еще не настолько хорошо знакомы. Уже вышел. Из развоза, мы с Ольгой покинули машину. Помощь такая, ты далеко от гнезда глухаря, глянь, сейчас, пять сек, шуршание в трубке. Минут 15 на машине. А что, нужно чтобы ты снял номер на свои документы. Оплата с меня, естественно. Сможешь, буду через 15 минут у этого гнезда. Жди. Это кто, надежный? Спросила Ольга подозрительно. Я пожал плечами. Тебя он не увидит, если ты об этом. Все время, пока будем снимать номер и подниматься будешь под скрытием. Еду в номер заказывай. Планшет отключи. Поучи мамку щи варить, щегол. Ладно, посижу денек. А дальше что? Дальше в форт. Все документы там. В Павлоград я их не повезу. Но подробности завтра. Ну или можешь домой прогуляться. Познакомиться с похитителями, пленом, пыточной. Окончится все безымянной мусорной кучей на нижнем ярусе. Не совсем дура. Понимаю. Я недоверчиво хмыкнул, услышав это неправдоподобное заявление. Может и не совсем дура, но безбашенная, точно. Пока мы разговаривали, как раз за 15 минут дошли до гнезда глухаря. Я укрыл Ольгу отводом глаз и сам встал в тень. На всякий случай. Мы прибыли в довольно приличный спальный район столицы. Район для клерков, менеджеров и чиновников средней руки. Клановых зданий здесь не было. Сейчас мы с Ольгой стояли на почти безлюдной улице, наблюдая за проносящимися мимо автомобилями развоза и редкими пожилыми мобилями местных жителей. Тихо, спокойно, умеренные цены. Затеряться в городе с 5 миллионами населения не так и сложно, особенно в подобном районе. Приличный район. Единственная проблема, что место стационарного подключения комма-клаки фиксируется и может быть найдено работниками связующих нитей. Надеюсь, Ольга, все же, не дура, а просто безбашенная. И сетевой безопасности ее действительно учить не надо. А так, вероятность того, что ее найдут в ближайшие двое суток, я рассматривал как около нулевую. Наконец, перед дверями отеля остановился очередной развоз, из которого вышел Арчи. Он сразу же закрутил головой, высматривая меня, на всякий случай шепнув Ольге: «Ни звука, иди за мной». Не торопясь и приветственно подняв руку, я пошел к нему. «Привет, Арчи, спасибо, что согласился помочь». «Привет, Олег, еще раз, да пустяки, честное слово, даже спрашивать не буду, зачем тебе». Ольга под плащом, увидев парня, изобразила сование пальцев в рот и тошноту. Арчи и вправду смотрелся не очень, весь обрюзгший, покрытый какими-то складками. Лицо непропорционально искажено, одна бровь выше другой, гетерохромия. Один глаз болотно-зеленый, другой почти прозрачный, кривые, короткие пальцы. В общем, выглядел он как типичный лабораторный уродец. Я, честно говоря, привык к его внешнему виду почти сразу и не обращал внимания, а на нового человека должно произвести впечатление. Впрочем, парень нравился мне еще и за то, что не стеснялся своего внешнего вида, просто относился ко вниманию окружающих со стоическим спокойствием. Я бы и не ответил. «Смотри, я сейчас сделаюсь незаметным. Тебе при открытии любых дверей надо будет придерживать их секунды две, как будто не решаешься войти. Я проскочу перед тобой, снимаешь номер на одного, с обслуживанием в номер и статусом не беспокоить. На два дня, отдаешь мне ключ, я накладываю незаметность на нас обоих, и мы покидаем отель. Собственно, все. Вопросы? Не. Ну так-то все понятно. Вопросов нет. Начнем? Начнем». Я явил еще один плащ, дождался, пока Арчи распахнет дверь, и мы с Ольгой прошли внутрь гостиницы. Лака не соврала, выглядело все прилично. Средневысокий уровень для данного квартала. Формальности по снятию номера много времени не заняли. Мы поднялись на второй этаж, Арчи открыл дверь номера. Я проявился и взял у него ключ. Потом наложил на нас с ним плащи и кинул ключ на гостиничную кровать. Ольга осталась в номере. Пока все шло по плану, вспомнил, что она дымила как паровоз. Надеюсь, она возит с собой вагон сигарет, и ей не придет в голову выскочить за куревом. И вообще она хаотический фактор. Но так даже весело, признаюсь себе. На улице Арчи затоптался, видимо, не придумал, что делать дальше. «Какие планы на вечер?» – спросил я его. «Да никаких. Документы подал. Зачислит на автомате. Сиди теперь, жди 1,5 недели рейсовый дирижабль. Ну тогда предлагаю отпраздновать успешное окончание секретной операции «Зловещие отели поступления». Ты тоже проходишь?» «Да, прохожу. Но я за деньги. А ты, полагаю, поступил на бюджет?» «Ага. Только я не пью, сразу говорю. Да и не надо. Сейчас завалимся в кафешку и натрескаемся вкусного. Стол с меня. Заодно поговорим». «Ну так-то можно, да. А то я думал, ты меня квасить потащишь. Ну как тогда, перед дуэлью твоей? Да чтоб я еще раз. Не в жизнь. Тогда надо было. Шоу должно быть захватывающим. Мы некоторое время просто гуляли, наслаждаясь вечереющей столицей. Ну, я наслаждался. Кажется, у меня с этим городом начал налаживаться контакт. Мы проходили мимо неоновых вывесок баров, мимо сверкающих витрин магазинов, мимо спешащих по своим делам столичных жителей, грустных и веселых, озабоченных и праздно шатающихся. Я рассматривал различные мобили, элегантные седаны, солидные фургоны, работяги-грузовики. Все вокруг нас жило, дышало, двигалось. И это было прекрасно и удивительно. Что-то я опять замечтался. Ночная столица. Потом я увидел забавную вывеску кафе «Пушки-мишки». Мне так понравилось название, что я решил протестировать кухню. Внутри было уютно и вкусно пахло кофе и жареным мясом. Мы устроились за большим квадратным столом в мягких удобных креслах. Симпатичная девчонка принесла нам меню и предупредительно замерла возле стола с карандашом и блокнотом. Я втянул носом запах из кухни. Открыл меню. Все. Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Глава 11. Влип очкарик. Во время еды и ожидания перемены блюд мы обменивались только дежурными фразами. Заодно я перевел Арчи деньги, которые он потратил на съем номера. Но вот принесли кофе и десерт. Я втянул ноздрями аромат, поднимающийся от чашки. Пожалуй, теперь можно и по делу поговорить. Я обещал разговор, и вот он, начал я. Сперва, если ты не против, ответь на несколько вопросов. Прости, если это касается дел рода здоровых, да к зергу их дела, и вообще, тоже мне род, они же еще не вошли в сословие благородных, нет, не вошли, но вопрос практически решенный, к тому же, называть родами несколько сплоченных семей, особенно занимающихся одним бизнесом, принято уже давно, применять это слово только к ограненным, ретроградство, ау, прости, я такой, ретроград, и ветродуй. К слову, пришлось, все это несущественно, вопросы будут о тебе лично, считай, я хочу предложить тебе работу, вне рода, не обязательно прямо с завтра, я так понимаю, твои позиции в роду не самые перспективные и не очень значимые, не только в роду, в семье тоже, меня даже как потенциального жениха не рассматривают, ну, сам понимаешь, он обвел себя рукой, как бы ссылаясь на своеобразную внешность, и видимо, чтобы все прояснить, добавил, я измененный. Попал под всплеск, вовремя не успели провести очищение. Собственно, меня не выкинули на улицу только потому, что со мной почему-то водился принц. Наверное, таскал с собой для контраста. Но кажется, я ему уже надоел. Так что технолага, мой единственный шанс. Прости, что столько о себе говорю. Как выясняется, не единственный. ХМ, измененный. С мозгами у тебя вроде все отлично. Очень грамотная речь. И ты вообще единственный из вашей милой компании, кто всерьез ответил на мой вопрос об исчезновении Хмари. Я еще подумал тогда, в каком лесу ты всю жизнь провел, если про сути не в курсе. Прости, но вопрос был интересный. Ты бы удивился. Да и угадаю, не дал я увести разговор в сторону. У тебя дуальная калетта. Тоже, наверное, результат изменения. Поэтому тебе сказали, что развитие граней в твоем случае невозможно. Так и сказали. Прям вот этими самыми словами. Ты же не хочешь сказать, что они ошибаются. В его разноцветных глазах на миг вспыхнула безумная надежда. Честно, не знаю. Это зависит от очень многих факторов. Потенциал развития у дуалов сильно ограничен. Обычно проводить огранку просто нет смысла. ХМ, я вспомнил, что в ожерелье гранят вообще всех подряд. Кривых, убогих и тупых. Здесь половина населения ограненные, включая портовых грузчиков. Плюс это реально опасно для дуала. Чуть что пойдет не так, конфликт в коллекте, и твое изменение покажется милой безобидной шуткой природы. Овчинка выделки не стоит. Но, невозможно, это недостоверная информация. Или, По-простому, Зергиш, знаешь, ты совершенно не похож на того Олега Строгова, которого я помню по школе. Куда-то сдуло твое высокомерие, типа, я будущий сапфир, гранд-магистр, а вы все говно, у тебя другие жесты. Словечки эти, Зерги, вот в том, как ты о гранях говоришь, много от прежнего Олега. Крепко тебе, видать, по голове тогда прилетело. Прости, Зерг, палюсь. А сколько еще знающих Олега людей заметит такие резкие перемены? Пора паниковать, а, ладно, не только по голове. Думаешь просто, вот так сразу поменять всю жизнь, и не измениться самому? Я тоже так подумал. Хотя Зерг этот, я нырял в лаку, там ничего про это словечко нет. Забавно, может какой-то постэффект от травмы, типа нормальное слово, но нейроны путают звуки. А может в паутине есть чего, но у меня, конечно, нет доступа. Прости, отвлекся. Монстр это такой, был, магический. Извели их под корень еще при драгоценной империи. Слишком быстро плодились сволочи, и всю доступную биомассу выжирали. Забавное словечко, прицепилось что-то. Я еще заметил, что ты утр зиккуратом называешь. Но ведь зиккурат это ступенчатая пирамида, а утр гладкая. Зануда. Как хочу, так и называю. У меня свои собственные сложные ассоциации. Замяли короче. Давай обратно к делу. А, да, давай. Прости. Всегда извиняешься, когда ни в чем не виноват. Прости. Привычка. И что значит, ни в чем не виноват? Я всегда в чем-нибудь да виноват. Прости, тебе до этого дела нет. Так, все же, к делу. Насколько хорошо ты разбираешься в бухгалтерии, финансах, биржах, разнице ценной вот этом всем? Я понимаю, что тебе 17, мне почти 19. Прости, я же после того всплеска 2 года провалялся. Все думали, душу силе отдам. Но я упорный, я не сдался. Но учился со школоты, младше меня на 2 года. Это добавляло веселья. Им, он стиснул свои короткие кривые пальцы в кулаки. По поводу бухгалтерии. Я уже 2 года занимаюсь учетом всех денежных потоков и товарооборота рода здоровых. Как помощник, конечно. Глобальные рынки для меня пока темный лес. Прости, я наверняка не то, что тебе нужно. Мда, над самооценкой тебе надо поработать. Ты для меня просто находка сейчас. У меня все нормально с самооценкой. У людей просто с оценкой меня все ненормально. Прости, что ты сказал. Типа, я зачем-то тебе могу понадобиться. Мне сильно не хватает такого человека, как ты, Арчи. Конечно, пока что у меня финансовая дырка от бублика, а не обороты. Даже со здоровыми, местечковым родом, уверен, сравнения никакого. Но в ближайшее время потребуется составить деловой план. Расходы, потенциальные доходы, необходимые вложения. Я сам этого не умею, и никто из моих тоже. Ну ты скажешь, Олег, здоровый, местечковый род. Нет, на первый взгляд так, но мы, как сорняк, много уже где проросли и закрепились. В форте просто наша главная семья живет, а еще 6 по всему ожерелью. Я тебе скажу, здоровы поднимутся в магнаты уж точно. Ладно, прости, про здоровых тебе не интересно. Конкретно, что от меня требуется? Конкретно от тебя требуется сецессия, отделение от рода и семьи. Судя по тому, что ты тут рассказал, проблем с этим ни у тебя, ни у рода не возникнет. Мне нужен финансовый директор семьи, но не наемный, и не временный, не на жаловании, а на проценте, в потенциале со сменой фамилии. Я понимаю, что решение серьезное, требует обдумывания. Я, под клятву в храме силы, познакомлю тебя с финансами своей семьи и некоторыми планами. А ты решишь, надо ли оно тебе. Идет, я протянул ему руку. Хорошо, я согласен на клятву и посмотреть, что ты предлагаешь. Арчи сжал мое предплечье своими культяпками. Я легко пожал его, ощутив под пальцами перекрученные узлы мышц. Выход из рода для меня не проблема. Как говорит папаша, баба с возу, кобыле меньше навозу. Вопрос в том, чтобы ты не оказался просто фантазером с нереализуемыми деловыми проектами. Прости, не хотел обидеть. Тогда предварительный план такой. Возвращаемся в форт на поезде. Дорого, слушай, а если третий или даже второй класс сбрать, замучаешься ехать? Я как-то катался. Прости, но это полная жопа. И по времени. По времени 5 дней, максимум. А ты говоришь Риесовик и Растат ждать почти 2 недели. Да и поедем первым классом. Да у меня в жизни денег на билет первого класса не было. Я заказываю музыку, Я плачу. Даже не начинай. Там потом меньше суток на перекладных до алого рассвета. Перетерпим. Время, деньги. Ну да, с этим не поспоришь. Мы прикончили десерты и разошлись по общагам. Я остался доволен разговором. Все-таки мой нюх на правильных людей нисколько не притупился. Конечно, еще будем посмотреть. Но чую, не ошибся. Ночью опять снилась всякая зергня. Хмарь, поляна, голоса. Но как-то мутно. Яркости картинки и ощущений, которые я испытывал в форте, не было и в помине. Проснулся я свежим и отдохнувшим. Первым делом пошел на завтрак. Ну что сказать, видимо, в тарелки абитуриентов попадало то, что выбросили на ближайшей свиноферме, потому что хрюшки отказались есть эту субстанцию. После завтрака, прислушиваясь к ощущениям в желудке, я посетил главный холл политеха. Убедился, что списки поступивших за плату уже вывешены. Моя фамилия была, как и задумывалось, среди зачисленных на факультет промышленные технологии и инженерия. Ну все, пора на допросы домой. Живот предупреждающе булькнул. После допроса надо заесть то, что я проглотил утром, а то так и до кровавого поноса недалеко. Добравшись до местного отделения полиции, я без всяких проволочек был припровожден в кабинет с табличкой «Младший следственный пристав». Дальше следовала бумажка «Аркадий Георгий Вайнер». Имя Аркадий было зачеркнуто, а Георгий написано над ним. Я толкнул дверь и зашел в кабинет. Сопровождавший меня городовой остался за дверью. «Так Аркадий или Георгий?» — спросил я максимально наглым тоном у сидевшего за столом примечательного господина. Черные волосы мужчины, на вид лет 35, зализаны на пробор с каким-то гелем. Аккуратные усы тонкой полоской симметрично устроились над губой на породистом лице. На нем костюм «тройка». Костюм, который стоил по моим оценкам алтын 200-300. Рубашка алтын 50 минимум. Никакой младший пристав себе такую одежку позволить не мог. Ко всему от него тонко пахло хорошим и, очевидно, дорогим мужским парфюмом. Интуиция тихонько заворчала. Смотрим дальше. По-особенному. Мужик еще и менталист. Мастер. Близок к старшему мастеру. Что мог забыть сапфир такой силы в заштатном столичном полицейском участке? И рангового кольца на месте нет, а след от него есть. Ладно, улыбаемся и машем. Аркадий Георгий Вайнер. Наверное, тут я должен был ввернуть, что вопросы здесь задаю я. Следователь улыбнулся, давая понять, что нам предстоит почти неформальная беседа. Но кто знает, может, я не определился, Аркадий я сегодня или Георгий. Можешь обращаться ко мне, господин Вайнер. Присаживайся к столу. Как вас с раздвоением личности-то на службе держат? Впрочем, Аркадий был зачеркнут. Значит, сегодня Георгий. Эту загадку раскрыть просто. Раньше кабинет принадлежал Аркадию, но когда я пришел в участок, его перевели. Родственники не могут служить в одном месте, а написать новую бумажку поленились. У нас с вами, Олег, есть тема поинтереснее. Давешнее нападение на гордость ожерелья и ваше героическое участие в защите аэростата. Я что, сделал что-то незаконное? Могу ли я отделаться условным сроком или придется мотать на всю катушку? Мне пора учить тюремный жаргон и собирать вещички. Я, конечно, сам задал легкий тон разговора, но давайте чуть серьезнее. Это беседа, в целом, просто формальность. Вы не просто свидетель происшествия, вы непосредственный и активный участник событий. Чем быстрее вы ответите на мои вопросы, тем быстрее я перестану тратить ваше время, Олег. Затем он быстро начал задавать мне вопросы, довольно стандартные. Не пытался меня ни на чем ловить, не выпытывал каждый чих. Видно было, что с основной конвой событий этот липовый Вайнер был уже знаком по показателям других свидетелей. Закончили с вопросами по поводу происшествия на гордости где-то через час. Я, во время беседы, втихую открыл на комме страничку моего полицейского участка. Нашел изображение Вайнера. На ней были изображены и Аркадий, и Георгий. Они были похожи друг на друга, но ни один из них даже близко не походил на сидевшего напротив меня человека. А он совершенно не вписывался в образ младшего следственного пристава. Скорее, он был похож на коллег отца Олега из Менюста. Остался только один вопрос. Этот типчик здесь исключительно по мою душу? Если это так, значит, я спалился на каком-то достаточно высоком уровне. Или министерство решило не оставлять расследование на рассмотрение рядового состава и негласно прислало профи для расследования инцидента. Второй вариант, конечно, предпочтительней. Но чую, это ведь не первый случай вашего героического, не постесняюсь этого слова, поведения, Олег. Я имею в виду ту ситуацию с Фомором. Поражаюсь вашему мужеству и способностям к выживанию. Теракт, унесший жизни ваших родителей, и вас должен был прикончить. Но вы выжили. А нет, второй вариант отпадает. Это по мою душу. Повезло. У вас все по происшествию на аэростате. Рад был бы поболтать по душам о вечном, о делах наших скорбных покалякать. Но, увы, неотложные дела чрезвычайной важности призывают меня. Мороженку хочу. Лжевайнер некоторое время сверлил меня взглядом из-под лобья. Во время разговора он несколько раз пытался меня просканировать. Незаметно, естественно. Это, конечно, незаконно и наказуемо, но недоказуемо. Поэтому я просто демонстрировал ему ту картинку эмоционального фона и случайно прорвавшихся мыслей, которая была нужна мне. Тоже мне нашелся, инженер человеческих душ. Повелителя наваждений он сканировать собрался. Сосунок. Наконец Георгий протянул мне пачку теплых, только что отпечатанных листов. Подпишите, пожалуйста, протокол опроса, Р. Строгов. На каждом листе. С моих слов записано верно, мной прочитано. Полное имя, включая родовое. Подпись. Дата. Также распишитесь в графах, в которые проставлены галочки. Об ответственности за дачу ложных показаний. Что вам были разъяснены ваши права. Что были извещены о возможности приглашения поверенного или защитника. Я молча подписал протокол во всех нужных местах. Следователь прошил документы и, прямо у меня на глазах, заверил прошивку печатью участка, с указанием количества листов. Тщательно перечеркнул пустые места. Сразу видно, не для меня старается. Просто привык так делать. Тоже, думаю, не уровень участка. Представляю, как здесь младшие приставы протоколы оформляют. Авария случилась потому, что на дорожном покрытии были большие выебоны. Как-то так, наверняка. Все, мы закончили. Последний штрих, и вы можете отправляться на поиски мороженки. Кстати, отличное кафе-сладость недалеко от участка. Рекомендую. Там еще рожок с тремя круглыми вывеской служит. Наши его три поросенка называют. Ума не приложу почему. Я слегка напрягся. Что за штрих? Надеюсь, приятный, вам понравится. Если вы неравнодушны к вниманию, на всех отличившихся при защите аэростата были направлены представления к наградам. На вас в том числе. Представлению, конечно, нужно еще пройти все инстанции, но вопрос практически решенный. Вот ваше приглашение на церемонию вручения. Проходить она будет в министерстве. Через полтора месяца награды вручит Гавриил Романович лично. Гавриил Романович, значит, с министром ты на короткой ноге. Прокалываемся по мелочи, господин дознаватель.